возникла гипотеза, что объект, скорее всего, не зонд. Последующие наблюдения ее частично подтвердили. Прежде всего, гладкая зеркальная поверхность отражала свет. При помощи разнообразного оборудования флот провел эксперимент. На объект направляли высокочастотное электромагнитное излучение с различной длиной волны и измеряли коэффициент отражения. К изумлению ученых, волны любой длины, включая видимый свет, отражались практически без потерь. Поглощение энергии обнаружить не удалось. Это означало, что зонд не мог регистрировать высокочастотное излучение, или, выражаясь попросту, он был слеп. Для создания такого предмета должна была быть какая-то причина. По самой логичной теории, объект является жестом доброй воли, подарком от Трисоляриса, что подтверждалось красотой формы и отсутствием функциональности. Символ искреннего стремления к миру. Из-за формы зонд и стали называть просто каплей. И на Земле, и на Трисолярисе вода была источником жизни и символом мира. Общественное мнение сходилось в том, что к капле следует направить официальную делегацию, а не ученого и троих военных. Тщательно все обдумав, ККФ решил план не менять. «Вы бы хоть заменили ее на кого-нибудь другого, а то посылать девушку», — Дин И указал на Си Цзы. Та улыбнулась. «Профессор Дин, я служу на Кванте офицером-исследователем, отвечаю здесь за все научные экспедиции. Полет к зонду — моя работа». «У нас во флоте половина военнослужащих женщины», — добавил капитан. «С вами полетят три офицера. Кроме майора Си Цзы будут также офицеры-исследователи от Европейского и Североамериканского флотов. Они уже скоро появятся на борту. Профессор Дин, я хотел бы особо подчеркнуть. ККФ решил, что именно вы обязаны первым коснуться зонда. После этого с объектом позволяется работать троим сопровождающим». «Всё бестолку», — снова покачал головой Дин И. «Человечество не меняется. Оно все так же тщеславно. Не волнуйтесь, я выполню ваше желание. Мне просто хочется посмотреть, только и всего. Что меня действительно интересует, так это теория, стоящая за супертехнологиями пришельцев. Боюсь только, что в этой жизни... Ах, да что там». Капитан подлетел к физику и участливо сказал. «Профессор Дин, а почему бы вам не пойти отдохнуть? Скоро мы начнем перехват, и вам потребуются силы для похода к зонду». Дин И посмотрел на капитана. Через мгновение он понял, что собрание продолжится без него. Тогда он снова посмотрел на голографический снимок капли. В округлом переднем конце зонда отражалась цепочка огней. Ближе к концу они искажались и расплывались среди искр Млечного Пути. Это были огни флота. Взгляд ученого вернулся к офицерам Кванта, плавающим перед ним в невесомости. Такие молодые, совсем еще дети. На их лицах, от капитана до лейтенантов, светилось безупречное благородство. Их взор сиял мудростью богов. Самотонирующееся стекло иллюминаторов перекрасило свет соседних кораблей в закатные лучи солнца, выплеснувшие золото на всех собравшихся. А позади них, как знак чуда, плавала голограмма серебряной капли. Каюта представилась Дин И, сценой из иного мира, а все они — богами на вершине Олимпа. Глубоко внутри ученого заворочились какие-то предчувствия, и он забеспокоился. «Профессор Дин, вы хотите что-то еще сказать?» — подтолкнул его капитан. «Но я хотел бы...» Он бесцельно пошевелил руками. Выпавшая изо рта трубка зависла рядом. «Я хотел бы сказать, что вы, ребята, были очень добры ко мне все эти дни. Мы вас уважаем больше всех», — ответил вице-капитан. «Эх, тогда... Я хотел бы упомянуть еще кое-что. Просто глупости старого дурака. Не принимайте всерьез. И тем не менее, ребята, послушайте. Я ведь жил в двух столетиях, много чего повидал. Ну ладно, не обращайте внимания. Профессор Дин, не бойтесь, говорите. Мы высоко ценим ваше мнение. Дин И медленно кивнул, затем указал вверх. Если этому кораблю потребуется перейти в режим максимального ускорения, то всему экипажу понадобится погрузиться в жидкость. Совершенно верно. Состояние погружения. Да, точно. Состояние погружения. Дин И снова замялся, немного подумал, а затем продолжил. Нельзя ли перевести этот корабль, квант, в состояние погружения, как только мы отправимся к зонду? Офицеры удивленно переглянулись. Капитан спросил. Зачем? Руки Дина И снова пришли в движение. В свете огня флота его седины отливали серебром. Когда он впервые ступил на борт, кто-то подметил, что Дин И похож на Эйнштейна. Ну, от этого же вреда не будет, верно? Вы знаете, у меня плохое предчувствие. Произнеся эти слова, он замолк и уставился вдаль. Затем, опомнившись, подхватил плавающую в воздухе трубку и положил в карман. Не попрощавшись, старый ученый неловко включил сверхпроводящий пояс и полетел к двери. Офицеры проводили его взглядами. На полпути Дин И медленно повернулся. «Ребята, знаете, чем я занимался все эти годы? Преподавал физику в университете и консультировал аспирантов». Он устремил взгляд на галактику в иллюминаторе, и по его лицу пробежала загадочная улыбка. В ней явственно сквозила горечь. «Ребята, человек, родившийся 200 с лишним лет назад, по-прежнему может преподавать физику в университете». С этими словами Дин И покинул каюту. Капитан хотел что-то сказать в ответ, но Дин И уже исчез, и капитан промолчал. Он глубоко задумался. Кое-кто из офицеров повернулся к снимку капли, другие смотрели на командира. «Капитан, вы же не собираетесь прислушиваться к его словам?» — спросил один из заместителей. «Он мудрый человек, но все же из прошлого», — добавил другой. «Их мнение о современных делах всегда...» «Однако в его науке человечество не продвинулось ни на шаг. Оно застыло на уровне тех лет». «Он упомянул интуицию. Мне кажется, он интуитивно что-то заметил», — уважительно сказал один из офицеров. «Кроме того...» — начала было Си Цзы, но остановилась, вспомнив о вышестоящих офицерах вокруг. «Продолжайте, майор», — разрешил капитан. «Кроме того, он же сказал, что вреда не будет», — закончила мысль Си Цзы. «Давайте вот о чем подумаем», — предложил вице-капитан. «Если придерживаться выработанной флотом стратегии, то в случае неудачи с перехватом и бегства капли флот не сможет бросить в погоню ничего, кроме истребителей. Но они не годятся для продолжительного преследования. Для него необходим корабль звездного класса. Нам стоит быть наготове. Это упущение штаба». «Доложите командованию флота», — приказал капитан. Одобрение начальства пришло незамедлительно. Как только челнок исследователей отправится к зонду, кванту и его соседу, кораблю звездного класса «Бронзовый век», предписывается принять состояние погружения.